13. Заключенных стало меньше, и зал собраний казался пустым, как никогда прежде. Собравшиеся негромко переговаривались и спорили. Дилан впечатал кулак в прозрачное стекло на стене, сунул руку внутрь и сорвал с разболтанных креплений пожарный топор. После этого он повернулся и вскинул оружие над головой. «Пошли нам силу Божию, чтобы мы выдержали, пока не наступит день. Аминь». Заключенные вскинули кулаки. Они не знали, чего ждать, но решительности в них хватало. Дилан внимательно их оглядел. «Оно сбежало. Оно где-то там. Спасательная команда в пути, и у них есть пушки и прочее дерьмо. Прямо сейчас нет ни одного по-настоящему безопасного места. Я говорю так, останемся здесь. Тут нет вентиляционных шахт над головой. Если оно придет, то только через дверь». Мы выставим часовых, чтобы они предупредили о приближении твари. В любом случае сидим тихо. Если придет ваш час, будьте готовы. «Фигня!» — отозвался Дэвид. «Нас всех тут переловят, как крыс. У большинства из вас есть заныканные ножи. Доставайте». «Ну, конечно», — хмыкнул Уильямс. «Думаешь, мы этого ублюдка насмерть затыкаем?» «Я ни хрена не думаю», — ответил Дилан. «Может, ты его поранишь, пока будешь помирать. Все лучше, чем ничего. Есть другие идеи?» Идей у Уильяма не нашлось. У остальных тоже. «Говорю, как есть», — продолжил Дилан. «Пока эта спасательная команда не прибудет, мы в дерьме. Готовьтесь». «Я тут не останусь». Уильям уже отступал к двери. «Будь уверен». Дилан повернулся и сплюнул. «Как пожелаешь». Эрон набрал нужный код, затем провел большим пальцем по сканеру. Внутренняя дверь, которая защищала центральный пульт связи, скользнула в сторону. На панели управления ожили огни. Экран послушно вспыхнул, ожидая ввода. «Ладно», — обратился Эрон Крипли, которая встала рядом. «Что ты хочешь послать?» «У тебя есть связь с сетью?» Эрон нахмурился, проверяя показания. «Да, канал открыт. Что ты хочешь передать?» «Я хочу сообщить им, что все это место отравлено. Думаю, они купятся. Тут вокруг хватает перерабатываемых отходов, так что мои слова будут выглядеть правдоподобно». Эрон отвесил челюсть. «Ты шутишь? Передай это сообщение, и они не опустятся на планету. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не получат результаты удаленного сканирования. Спасательная группа развернется и улетит». «Именно так? Что ты несешь? Мы тут ждем, как дохлая рыба на рынке. Наша единственная надежда, что они придут и прикончат этого ублюдка прежде, чем он до нас доберется. Может, они и тебе как-то сумеют помочь? Об этом ты подумала? Ты так уверена, что эта тварь справится со всем, что у них есть, но точно этого не знаешь. Может, они могут тебя заморозить, провести какую-нибудь операцию? Ты сказала, что они собирают информацию об этом существе. Думаешь, они стали бы лететь сюда и пытаться забрать его с собой, если бы не считали, что смогут его удержать? Черт, мы сами его заперли, а мы даже готовы к такому не были. А они подготовятся к поимке, у них есть способы». Рипли оставалась непреклонной. «Все, что есть у компании, — это жадность вместо мозгов. Я знаю. Я сталкивалась с компанией, я сталкивалась с чужими, и, по правде говоря, не уверена, кто из них представляет собой большую угрозу в долгосрочной перспективе. Я не могу рисковать. Наверняка я знаю лишь одно. Если одна из этих тварей выберется с этой планеты, умрут все. Вот для чего они созданы — убивать и размножаться». Мы не можем позволить компании сюда прийти. Они сделают все, что в их силах, чтобы забрать чужого с собой. Рипли с отвращением фыркнула. Ради прибылей. Иди к черту. Мне дьявольски жаль, что ты заполучила одну из тварей внутрь, леди, но я хочу, чтобы меня спасли. Думаю, у меня больше веры в компанию, чем у тебя. Между прочим, мне не кажется, что ты смотришь на ситуацию рационально. И полагаю, у тебя для этого полно причин. Но это не значит, что я должен относиться ко всему так же, и я не отношусь. Мне наплевать на этих заключенных. Они могут убивать тварь, бегать от нее, петь осанну небесам, пока они свалятся замертво. А у меня жена и ребенок. Мы поженились совсем молодыми, чтобы, несмотря на временные прыжки, у нас осталось время после того, как я вернусь с этой экскурсии. Я должен был вернуться со следующей смены. Может, из-за этого всего у меня получится доказать, что работа шла в опасных условиях, и тогда я отправлюсь обратно на спасательном корабле. Получу полный расчет, может, даже премию. Если получится, можно будет сказать, что твой ксеноморф оказал мне услугу». «Прости. Слушай, я понимаю, что тебе трудно», — ответила Рипли, пытаясь сдержаться. «Но я должна отправить сообщение. На кону стоит несравнимо больше, чем твои личные мечты о счастливой жизни на пенсии за городом. Если чужой вырвется на свободу на земле, эти глупые фантазии ни хрена не будут стоить». «Я положусь на компанию», — твердо сказал Эрон. «Черт тебя подери, Эрон, мне нужен пароль». Управляющий откинулся на спинку кресла. «Простите, мэм, это закрытая информация. Ты же не хочешь, чтобы я нарушил инструкции?» Рипли знала, что у нее осталось мало времени, и она начала терять над собой контроль. И вот она снова разбирается с политикой компании, с этим закрытым, ограниченным корпоративным миром, в котором этика и мораль удобно прикрывались инструкциями. «Слушай, придурок, можешь засунуть инструкции в задницу. Это нужно сделать. Скажи пароль». «Ни за что, леди. Сначала тебе придется меня убить». Рипли наклонилась было к нему, но заставила себя снова выпрямиться. И снова она ощутила смертельную усталость. Ради чего она так себя загоняет? Она ничего никому не должна, и менее всего представителям компании. Если они заберут чужого на борт корабля, и тот их всех убьет, какое ей дело? «Ничего личного», — добавил Эрон. Он смотрел на нее настороженно, готовясь к возможной реакции. Он не думал, что Рипли представляет для него настоящую опасность, но и за короткое время знакомства узнал достаточно, чтобы понять, что недооценивать ее опасно. «С тобой-то, думаю, все в порядке». «Спасибо», — глухо, придавленно отозвалась Рипли. «Значит, решено. Мы снова работаем вместе». Эрн был безмерно доволен. «Есть идеи?» Рипли повернулась. Эрон на миг напрягся, но она прошла мимо него к столу и налила стакан воды. Ее непрерывно мучила жажда. И не из-за напряжения или нервов. Просто сейчас жидкость нужна была сразу двоим. «Рабочий воин меня не убьет», — сказала Рипли Эрону, остановившись поблизости. Мужчина вскинул брови. «Ах так? Почему это?» Рипли сделала глоток воды. «Он не может меня убить, не рискуя жизнью зародыша королевы. И хотя я знаю, что чужой может воспроизводить себя, возможно, он не в состоянии создать больше одной королевы. Недостаточно нужного генетического материала или еще чего-то. Наверняка я этого не знаю, но одно точно. До сих пор он не пытался меня убить». «Ты действительно хочешь поставить на то, что эта тварь настолько умная? Он тут может быть ни при чем. Может, дело исключительно в инстинктах. Повредишь носителю, рискуешь опрометчиво навредить нерожденной королеве. Это кажется разумным». Рипли взглянула в глаза Эрону. «Он уже дважды мог меня убить, но не сделал этого. Он знает, что я ношу в себе». Она задумчиво потерла подбородок и внезапно объявила. «Я хочу это выяснить. Посмотрим, насколько оно умное». Эрон вытаращил на нее глаза, приоткрыв рот. «Ты хочешь его найти?» «Ага. Я довольно хорошо представляю, где он. Наверху. На чердаке». Эрон нахмурился. «На каком чердаке? У нас нет чердака». «Это метафора». Рипли допила воду. «А, он смотрел на нее, не отрываясь. «Хочешь пойти со мной?» Эрон покачал головой. Рипли улыбнулась, поставила стакан обратно и направилась к выходу из комнаты связи. Эрон проводил ее взглядом. «Черт меня подери», — пробормотал он, никому конкретно не обращаясь.